659. Самадхи является лишь частичным огненным состоянием. От земли трудно понять возможность огненного существования, если даже самадхи отвечает ему неполно. Если самадхи так опасна для жизни, то какое же напряжение энергии требуется для ассимиляции огня? Но трансмутация сознания создает столь напряженное, восторженное состояние, что проявление огненного напряжения лишь соответствует мощи нового существа. Даже на земле сомнамбулизм создает сопротивление огню. Известное состояние сомнамбул дает им свечение и совершенно препятствует сгоранию даже на сильном огне. Такие случаи известны как на Востоке, так и на Западе. Но ведь сомнамбулизм есть преображение сознания, которое как бы зажигает все нервное вещество, и таким образом огонь ассимилируется с огнем ауры. Значит, это может подать некоторые представления о преображении огненного тела. Среди самой обычной жизни можно припомнить, как иногда матери спасали детей и при этом противостояли самому яростному натиску стихий. Некоторое вещество преображало их силы. Недаром сказано, что метафизики не существует, есть именно физика. Также физика научает, что в радости создается удача. Но что же может утвердить неутолимую радость духа, как несознание об огненном мире? Нужно воспитывать это сознание, как драгоценный цветок. Серебряный лотос сияет, как сигнал об открытии будущих врат. 660. Распознавание есть одно из наиболее выраженных огненных качеств. Это не чувство знания, но как бы отблеск языка огненного мира. Действительно, не по словам судит человек с открытыми центрами. Он понимает все внутреннее значение речи. Если бы все судьи были бы на таком уровне огненного распознавания, то много проступков оказалось бы в ином свете. Но такое распознавание нужно воспитывать. Оно в зерне духа существует, но нужно призвать его из хранилища непроявленного. Так нужно призвать к обострению сознания. Пусть будет каждый приходящий как примерный судья. Пусть один начинает судить по глазам, другой по тону сказанного, третий по движениям тела. Безразлично, с чего начать, ибо внутренний огонь отразится на всех нервных центрах. Но поучительно наблюдать, насколько часто слова не соответствует внутреннему состоянию. При терпении можно достичь больших результатов и обнаружить признаки огненного понимания. Конечно, это будет лишь отблеск огненного мира, но каждая искра такого познавания уже есть достижение. Вступая в тонкий мир, можно ясно держать перед собою решение идти к свету, спешить к совершенствованию, и при этом каждое наставление чрезвычайно важно. Если мы уже на земле приближаемся к распознаванию, то при переходе в тонкий мир это достижение будет благодатью. Главное, явление отчаяния и растерянности препятствует усвоению новых условий. Но если мы твердо запомним, куда идем и зачем, то мы сразу найдем много помощников. Но люди особенно теряются от отсутствия тайны, когда неизреченный свет проникает все сущее. Благо тем, кто могут не постыдиться своих сердечных накоплений. Любите все, что может возвышать сердце.